В основу нашей сегодняшней беседы я хотел бы взять два места из Библии. Во-первых, из послания к евреям, 10 глава, 35 стих, где мы читаем такие слова. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние». И потом я хочу обратить ваше внимание на одну весьма захватывающую и притом поучительную историю из Ветхого Завета, записанную в 4 книге Царств. Случай, записанный тут, взят из периода смутного времени истории народа Божия. Здесь мы читаем о том, как Саргон, царь ассирийский, покоривший 10 колен израильских, взял их в плен. И потом, как после него Сеннахерим, сделавшись царем ассирийским, явился с целью докончить покорение всех стран вдоль Средиземного моря. Как уже было сказано, 10 колен израильских уже находились в плену. Оставалось покорить оставшегося в целости колена Иудина, над которым в это время царствовал царь Езекия. Сперва Сеннахерим взял укрепленный город Лахис, падение которого сильно смутило и обескуражило Езекия, не столько потерей этой крепости, сколько тем, что это отрезало ему какую-либо возможность отступления. Теперь ему не оставалось иначе, как встретиться лицом к лицу с врагом. Отступление теперь было невозможно. Он был окружен со всех сторон войсками ассирян. В 19 стихе 18 главы 4 книги Царств, посланный Сеннахеримом для переговоров с Езекией Рабсак, говорит придворным людям Езекии: «Так говорит царь великий, царь ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь? Ты говорил только пустые слова, для войны нужны советы и сила. Ныне же на кого ты уповаешь, что отложился от меня?» Да, это был тяжелый час испытания в жизни Езекии. Царь Езекии был в таком положении, что ему осталось делать одно из двух. Или открыто отречься от своей надежды на Бога и сдаться врагу, или всецело возложить свое упование на Господа, чтобы Он его выручил из этой беды. Дорогие мои друзья, я верю, что Бог часами допускает нас попадать в совершенно безвыходное положение, чтобы нас, во-первых, испытать, но и в то же время проявить свое могущество и свою славу. Иногда нам приходится быть в таких обстоятельствах, что перед нами как бы простирается Черное море, позади преследуют египтяне, а справа и слева заграждает нам путь высокие горы. И вот, возлюбленные, когда мы оказываемся в таком положении, Иаков говорит: «С великой радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения». Это и есть упование на Бога. О, возлюбленные, если мы могли бы во всем видеть Божью руку и за все благодарить Его, славить Его, несмотря на обстоятельства, каковыми безвыходными они ни казались бы, тогда воистину мы бы имели постоянную победу в нашей духовной жизни. Я не знаю, что труднее для плоти, чем славить и благодарить Господа, когда все как будто идет против нас. Но плоть и вера, мы знаем, вообще не в состоянии согласоваться. И вот в нашем опасении, чтобы выйти из этого положения, мы склонны в такие моменты отчаяния слушать предложение врага, пойти на уступки с плотью. Езекия был одним из самых праведных преемников царя Давида и лучшим из царей иудейских. О нем сказано, что делал он угодное в очах Господних во всем, так, как делал Давид, отец его. Он доказал свою веру в Бога тем, что разрушил высоты, на которых народ молился и служил идолам. На Господа Бога Израиля уповал он, и прилепился он к Господу, и не отступал от Него, и соблюдал заповеди Его, какие заповедал Господь Моисею. Так о нем отмечено в Священном Писании. И вот этот муж Божий, герой веры, допустил того, что допускает многие, когда они со всех сторон стеснены и попадают в безвыходное положение. Видя свое безнадежное состояние, будучи окружен со всех сторон врагом, царь Изъяки делает предложение своему противнику, представляет ему выкупную цену за свою свободу. Слушайте, «Виновен я, — говорит он, — отойди от меня, что наложишь на меня, я внесу. Коротко и просто назови цену, а я заплачу». Кто говорит? Чадо Божие. Возлюбленный, какой позор и какое унижение для человека Божия торговаться с врагом за свою свободу. Заметьте, что выкупной платеж Сенахерима оказался немаленьким. 300 талантов серебра и 30 талантов золота. Но придя в храм, Изъяки обнаружил, что церковная касса таких денег не имела. Она была почти пуста. И что же он тогда делает? Он обдирает золото с дверей храма и с колонн, поддерживающих ворота Дома Божьего, который когда-то он сам позолотил, и это золото он теперь дает врагу. Да, этой сделкой с Сенахеримом Изъяки думал, что выкупит себе свободу, что умиротворит неприятеля. Но удалось ли ему это сделать? Вы спрашиваете, как мог человек Божий так поступить? Возлюбленные, ради желания видеть успеха в деле Божьем, разве это не делается и сегодня? Посмотрите, как мы обеднели нашим компромиссом. Убрали из наших богослужений золотую простоту евангельского служения и внесли обряды и формы, выдуманные людьми, которые не содействуют к истинному поклонению Богу в духе и в истине. Ободрали мы золото с дверей храма тем, что ввели в нашу среду людей невозрожденных, давая им руку общения. Срывали мы золото с колонн драгоценных доктрин евангельского учения и перестали проповедовать ту или иную истину ради одобрения тех же мирских людей, которых мы допустили в наши общины. Разве мы не делали подобного? Когда же мы поймем, что эти люди, у которых мы ищем одобрительную улыбку и снисхождение, никогда не будут довольны нашими дарами? Поверьте, что они не успокоятся до тех пор, пока мы не дадим все наши сокровища, которые мы имеем во Христе Иисусе. Перестаньте то, не делайте того, проповедуйте это, а о том не говорите, так они нам твердят. И, к великому сожалению, некоторые из нас заплатили нашим Сенахеримам выкупной платеж, отдали божественное золото нашим кредиторам. Возлюбленные, не пора ли с Божьей помощью сказать категорически «нет» противнику? Мы отказываемся больше платить нашему вымогателю. И вместо этого, во что бы то ни стало, мы будем надеяться на Господа, который один может выручить нас из нашей беды. И, друзья, если мы этого не сделаем, то погубим дело Божие и самих себя. Страсть и жадность врага не знает предел, его ничем не утолишь. Лучше, возлюбленные мои, мы переберемся в убогие избы, будем молиться в холодных сараях, иметь Христа в нашей среде и Его свободу, чем стать мертвецами и никому не годными только по названию христиане, без Его улыбки, без Его благословения. Христос сказал: «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их». Скажите, какая польза, если все нас будут хвалить и нас одобрит мир и примет как своих, если мы потеряем самые драгоценные – Божие присутствие и Его одобрение? Мы никогда не сможем удовлетворить требования мира, пока не сложим наше оружие и целиком не сдадимся ему. Да, к сожалению, Изъяки заплатил выкупную плату, за что Сенахерим обязан был отойти от него. Но сделал ли он это? Да он и не намеревался. Его цель была одна – покорить Изъякию, взять Иерусалим и раз и навсегда уничтожить его. Меньше его не удовлетворило бы. Заметьте, что как только Изъяки прислал ему сокровища, внес плату, Сенахерим саркастически говорит в присутствии всех: «Пусть не обнадеживает вас Изъяки, ибо он не может вас спасти от руки моей». Это было после того, как он внес ему золото. Такова была благодарственная нотка за платеж. О, возлюбленные, когда же мы поймем, что компромисс с врагом никогда не оплачивается? Наш враг понимает только один ответ. Так написано. Сверх этого говорит Слово Божие от лукавого. Вы помните, как вы надеялись приобрести вашего невозрожденного друга для Христа? Сперва он упорствовал, но потом предложил компромисс. «Я пойду с тобой на собрание, — говорит он, — а ты со мной в кино. Ты перестань петь в хору, а я перестану пить». Вышло ли что-нибудь из этого? Я вам скажу, к чему эта сделка вас привела. Своим компромиссом вы сами очутились в духовном омертвении, а друг ваш убедился, что вера ваша ни гроша не стоит, если так дешево могли ее продать. О, сколько можно привести таких печальных примеров, где люди лишались этого божественного золота за одну несчастную похлебку. Да, сатана говорил Иисусу, что все царства отдам тебе, если падче поклонишься мне. Как он лгал Изейке, так он точно и солгал Иисусу Христу. О, сколько молодежи было обмануто блестящим предложением врага, чтобы только обнаружить, что вместо предлагаемого хлеба они проглотили камень. Дорогие мои, не давайте место дьяволу, говорит Слово Божие. Заметьте, что враг напал на Езекию после того, как он произвел величайшее в истории Иуды очищение от идолопоклонства. Странно кажется, что после такой верности Богу Господь допустил такое тяжелое испытание. Но Бог это позволил, чтобы испытать Езекию и открыть все, что у него на сердце. Как он теперь поступит? Легко быть христианином, когда нас всюду сопровождает успех и нас хвалит. Но это обманчивые огни. Кем мы являемся, когда нас притесняет враг? Как мы уповаем тогда, когда он с видимым торжеством и с насмешкой бросает нам вызов? Что это за упование, на которое ты уповаешь? Избавит ли вас Бог теперь? Поможет ли он вам? Пойдет ли он к вам на защиту теперь? Где же сейчас ваш Бог? Поворотным пунктом в этой истории была молитва Езеки, когда он вошел в дом Господень, пал перед лицом Божьим и глубоко смирился. В скорби своей он воззвал к Богу, и Господь услышал его и помиловал его и послал ему чудное слово обетования. Так говорит Господь: не бойся слов, которые ты слышал, которыми поносил меня слуги царя Ассирийского. Вот я пошлю на него дух, и он услышит весть, и возвратится в свою землю, и поражу его мечом в земле его. С естественной точки зрения, Ассирия была много сильнее Иуды. Поражение 10 колен Израилева было веское доказательство этому. Но Бог сказал Езеке, что он будет избавлен. Так говорит Господь о царе Ассирийском: не войдет он в сей город и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала. Как чудно Господь исполнил свое слово и ответил на молитву Езеки. Слушайте: «И случилось в ту ночь, пошел ангел Господень и поразил в стране Ассирийском 185 тысяч». Возлюбленные, ни золотом и серебром, никакою иною ценою, ни компромиссом, ни спорами преодолеем мы врага. Нет, но только когда мы смиримся перед Богом, исповедуем наше неверие и возложим всю нашу надежду на Господа, тогда у нас будет победа. Езекия нашел выход в безнадежном своем состоянии тем, что смирился перед Богом и призвал имя Господня. Его молитва веры поразила больше число неприятеля, чем мог бы он сам, если выступил бы в бой с многими войсками. «Что это за упование, на которое ты уповаешь?» — говорит враг нашей души. «Лучше сдайся». А Бог говорит: «Не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние». Да, одни возлагают упование на колесницы, другие на коней, а мы уповаем на имя нашего Господа Бога, и им одним хвалимся. Это упование мы видим в Давиде, когда он встречается с Голиафом. «Ты идешь против меня с мечом и копьем, и щитом, а я, — говорит он, — иду против тебя во имя Господа Саваофа». Дорогие мои, возложим все наше упование на Господа Бога, который лгать не может. Как часто подходит враг и указывает на того или другого, который пал в битве, напоминая нам о том, что он ведь тоже надеялся на Господа. Заметьте, как Сеннахерим напомнил Езекии, что произошло с другими городами, которые, говорит он, тоже якобы надеялись на Бога. И где они теперь? Да, к сожалению, и вы видели, и я видел пораженные врагом души, разбитые искушением дьявола. Но кто из нас может знать все обстоятельства, которые привели их к падению? Разве это значит, что мы должны сдаваться? Наоборот, вместе с апостолом Павлом твердой верой скажем, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день. Мы не на людей должны смотреть, но на начальника и совершителя веры Иисуса. Судить по внешнему виду людей, духовны ли они или нет, мы не можем. Господь сердцевидец и знает каждого уповающего на Него. Слово Божие говорит, надеющийся на Господа будет безопасен, и верующий в Него не постыдится. Мы не доверяем своим силам, а всецело полагаемся на Его десницу, которая сильна и способна спасать благодарение Ему. Возлюбленные, не думайте, что Сеннахерим умер. Он и сегодня жив, и когда он со всей своей армией предстанет перед вами, то вам одно только спасение – это от Господа. Приходилось ли вам бывать в таком положении, когда всякая помощь оказалась бесплодной? Когда те, за которых вы молились, за спасение их душ, все еще глубже и глубже погружались в грех? По всем признакам казалось, что молитва ваша только осложняла ситуацию. О, дорогие мои! Бог это допускает для того, чтобы упование ваше было только в Нем. «Не страшись, — говорит Он, — Он выведет на свет праведность твою только верой». Кто бы ты ни был, если ты чадо Божие, умоляю тебя, не пренебрегай надеждой на Господа. В каких бы ты ни был условиях жизни, призови имя Господне. И если ты Бога еще не знаешь, ты не примирен с Ним через Сына Его Иисуса Христа, то и ты имеешь доступ к Нему верой. Призови имя Господне, кровь Иисуса Христа сильна переломить вражескую власть над тобой. Для этого-то Христос и пришел, чтобы взыскать и спасти погибшие. Он один может избавить тебя от рабства греха. Друг мой, что это за упование, на которое ты уповаешь? Надеешься ли ты на свои собственные силы и способности? Это трость надломленная, которая бессильна тебе помочь. Она тебя не может спасти. Призови Христа на помощь, бедный грешный человек. Даст тебе Он мир и радость. Не погибнешь ты вовек. Имя призови Христово, как дитя зовет отца. Если искушений много, то проси сил у Христа. Почему не начать так взывать Господу сейчас? Он ждет, чтобы услышать вопль твоего сердца, ибо рука Господня не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Да поможет тебе Господь прийти к нему сегодня.